Глава 45. «Я родился в этом мире», — продолжил он все тем же очищенным от эмоций голосом. «Вся моя родня, отчасти даже со стороны матери, — это люди, вращающиеся в криминальных кругах. Я не знал иной жизни. Впрочем, мама взяла с меня слово, что я хотя бы попробую стать добропорядочным членом общества, для чего и закончил университет в Лондоне. Это было занимательно, но скучно». Он усмехнулся. Криво, горько, будто ровно до этого момента его устраивала его лихая жизнь. «Но я слишком азартен, слишком люблю риск, слишком хорошо понимаю, как устроен этот мир. Закон — это клетка для тех, кто не умеет летать. А я привык жить по иным правилам». Я слушала, чувствуя, как мое видение мира переформатируется в нечто новое, непонятное мне, и я не уверена, что готова принять этот новый уклад. «Ты сел в тюрьму добровольно?» — прошептала я, до сих пор так и не получив ответ на интересующий меня вопрос. Зейд поморщился, словно мой допрос для него неприятнее зубной боли. «Не совсем добровольно. Это была часть сделки. Я сижу положенный срок, а его люди под контролем моей семьи сохраняют бизнес деда Баграта и передают мне, когда наступит срок». Он пожал плечами. «Прокурор, твой муж, был в курсе. Думал, что сможет использовать меня, чтобы добраться до моей семьи, до клана, но просчитался». «А та девушка? Кто виновен в ее гибели?» Я следила за его взглядом, чтобы уловить момент, когда он захочет увести его в сторону, спрятать за веками эмоций. Но Зейд смотрел прямо. «Старший сын того, чье место я занял». «И ты не имеешь к этому отношения?» Задаю очередной болезненный для себя вопрос. «Василина, мне не доставляет удовольствия покорность жертвы или страх». Он склонил голову, вглядываясь в мое лицо, по которому скоро растекся румянец от непонятного жара. Не в силах удерживать его взгляд, я опустила веки, чувствуя, как внутри перемешиваются эмоции, слишком разные, как вода и масло, чтобы смешаться в единую субстанцию. Страх, восхищение, ужас, влечение. Он следил за моей реакцией, внимательно, цепко, ждал, что я скажу, что сделаю. А я закрылась, захлопнулась, как раковина моллюска, в которую ткнули палкой. Слишком много информации. Я только вырвалась из лап одного гипертрофированно властного мужчины, который считал себя вправе распоряжаться моей жизнью, и в чьи лапы попадаю. Передо мной стоит другой, с еще большей властью, с еще более темным прошлым, с будущим, в котором он будет контролировать то, о чем я даже думать боялась. Матвей был всего лишь продажным прокурором, а Зейд являл собой часть системы, которая стояла над законом. «Мне...» — голос сорвался, я сглотнула, чувствуя, как слова царапают горло. «Я хочу вернуться домой, в Москву». Он смотрел на меня долго, изучающе. Зейд заслонил с собой все пространство. В зимнем саду стало тесно от его присутствия. Я видела, как напряглись мышцы на его шее, как сжались кулаки. Он боролся с желанием, которое считывалось в его позе и жестах. Схватить, закинуть на плечо, унести в спальню и трахать, пока я не передумаю, пока не соглашусь остаться, пока он не насытится мной. Оставался вопрос: что он сделает со мной после этого? Но я остро ощущала, что если он применит ко мне силу, я сломаюсь окончательно. А он разрушит мое хрупкое доверие и веру в него, в то, что он не полностью погряз во тьме. Последовал его тяжелый вздох. «Я отвезу тебя в Москву», — сообщил со странным, несвойственным ему смирением. «Отсюда не так долго. Мы находимся куда ближе к Москве, чем к Владимиру. И с органами я все улажу, чтобы тебе не пришлось слишком сильно напрягаться». Это благородство, если можно так назвать решение человека, который только что признался в связях с криминальным миром, делало внутреннюю борьбу просто невыносимой. «Спасибо», — прошептала я, опуская взгляд, потому что смотреть на него было слишком больно. Мы решили, что ехать на ночь, глядя в столицу, лишено смысла, поэтому отложили на утро. Анна ждала в гостиной. «Если будут проблемы со здоровьем, последствия того, что сделал твой муж, обязательно обратись. Я скоро тоже вернусь в Москву. Мне предложили место в Кулаково. Проведем полное обследование». Я кивнула, чувствуя, как предательски дрожат губы. «Спасибо вам за все. За тот раз в больнице. И за это». Она обняла меня крепко, почти по-матерински, хотя внешне выглядела слишком юно и хрупко. «Береги себя, Василина!» Я ожидала, что она скажет что-то по поводу своего старшего, что он хороший, добрый мальчик, и иную чепуху, которую матери обычно думают о своих сыновьях, даже если на деле они настоящие отморозки. Но она не стала. Я искренне восхищалась ею и тем, как она позволяла всем жить своей жизнью, не вмешиваясь в нее даже своими материнскими наставлениями. Якуб просто кивнул мне издалека. У этого персонажа, похоже, была непереносимость людей, которых он не впустил в близкий круг, а я, очевидно, находилась за его пределами. Тамерлана я больше не видела. Мы сели в танк Зейда, я смотрела в окно на проплывающие мимо леса, и в груди разливалась странная пустота. «Я заезжал в твою съемную квартиру во Владимире после твоей пропажи», — вдруг сказал Зейд, не отрывая взгляда от дороги. «Забрал твои личные вещи, их доставят по твоему адресу в Москве через пару дней. Документы, ноут, кое-что из одежды». Я повернулась к нему, удивленная. «Когда ты умудрился?» Вся картинка целиком у меня так и не сложилась. В какой момент Зейд узнал, что меня похитил собственный муж? Он ведь в это время еще сидел за решеткой. Зейд лишь пожал плечами. «Спасибо», — выдохнула я в тысячный раз. «Ты не знаешь, что стало с кисом?» — спросила вдруг, вспомнив о пушистом комке, который остался в моей съемной квартире. На губах Зейда мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Брат отвез его в мою квартиру в Москве. Он должен быть там на попечении моей помощницы по дому». Я замерла. Кот. Мой рыжий наглый кот, которого я считала погибшим или выброшенным на улицу, все это время был в безопасности в доме Зейда. Напряжение, казалось, окончательно покинуло плечи. «Ты вернешь его мне?» — спросила с надеждой. Зейд бросил на меня короткий взгляд. В его глазах плясали чертики. «Только если ты попросишь». Его улыбка была такой теплой, невыносимо прекрасной, и когда он направлял на меня это свое термоядерное обаяние, все силы на борьбу с самой собой таяли, как мартовский снег за окном. Я отвернулась, опасаясь, что он увидит в моих глазах что-то, чего я сама боялась признать. Промолчала. Зейд понял. Кивнул сам себе и снова уставился на дорогу. Лишь остановившись у двери моей московской квартиры, я задалась вопросом, а как мы ее откроем? Ключей у меня, естественно, не имелось. «Отойди!» Зейд отодвинул меня. Похоже, у него имелся план, и запертые двери для него не преграда. Он достал из кармана какую-то странную отмычку, поковырялся в замке, и через 30 секунд дверь гостеприимно распахнулась. «Вау!» — восхитилась, медленно задав себе вопрос, не отправляли ли его родители летом в детский лагерь для домушников. «Надо будет вызвать мастера», — констатировал он, пропуская меня внутрь. «Нужно сменить дверь, на всякий случай. Это мне не нравится». Я вошла в квартиру, которую не видела долгое время. Тут прошел ураган обыска. Все шкафы были выпотрошены, вещи разбросаны по полу, моноблок мужа, который он здесь оставил, исчез. Но все прочее осталось прежним. Дорогая мебель, которую так любил Матвей, коллекционные картины и предметы интерьера — все это жилье было обустроено на грязные деньги, и мне еще предстояло решить, как с этим знанием здесь жить. Зейд с интересом оглядывал обстановку. Мы молча выпили чай, пока мастера устанавливали, кажется, пуленепробиваемую дверь. «Если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь обратиться ко мне», — сказал он, когда мужчины ушли, и мы остались наедине. Я смотрела на него, не представляя, что ответить. Хотелось пойти на сделку, отложить расставание хотя бы на день. Только я себе совсем не доверяла. Но дала слово, что наступлю себе на горло, но больше не окажусь в лапах зверя, что сильнее меня. Зейд ушел. Жизнь почти вернулась в привычное русло. Следствие над супругом шло полным ходом. Я давала показания, и следователи смотрели на меня с такой жалостью, что хотелось провалиться сквозь землю. Но я держалась, потому что у меня была работа. Хантер-22 вышел на связь, когда ко мне вернулись мои гаджеты. Мы переписывались с ним почти каждый день, о всякой ерунде. Общение с ним отвлекало, как отвлекала работа. Больница, запах антисептика, белые халаты, родители больных детей, которые смотрели на меня с надеждой. Я пыталась спасти их, а они ежедневно спасали меня. Это заполняло ту черную дыру, что разверзлась в груди после прощания с Зейдом. Я глушила тоску, забивая все свободное время любым досугом. Сутками пропадала в отделении, брала дополнительные смены, соглашалась на самые сложные случаи, писала научные статьи, подумывая о получении кандидатской. Лишь бы не думать, не вспоминать его глаза, его улыбку. Прошел месяц, потом два. Матвею предъявили обвинение по десятку эпизодов, а значит, я почти в безопасности. Иногда ночи, заполненные внутренней борьбой, становились невыносимыми. Такой стало и это. Я пялилась в потолок, пока в дверь не позвонили. Видеоглазок очертил на экране знакомую фигуру. На площадке стоял Зейд. Опирался рукой о косяк. Даже в тусклом свете лампы было видно, что он бледен как мел. «Открой, карамелька!» — прохрипел он. «Я, кажется, немного приболел».